Наконец подошло время приехавших в Эльсинор странствующих актеров. Игравшие хоббиты во главе с Бобером, одетые в яркие сорочки с гофрированными воротничками и штаны с буфами, из-под которых съезжали гармошкой с их худеньких детских ножек шерстяные чулки, старательно раскланялись и продекламировали пролог. «Пред нашим представлением мы просим со смирением нас выслушать с терпением». «Что это? Пролог или надпись для колечка?» — фыркнул кот Гамлет. «Действительно, коротковато, милорд!» — как положено Офелии, тонко поддакнула я. «Как женская любовь!» — изрек он, отвернувшись от меня и смерив сидящую в самой почетной ложе Анхисенпу многозначительно долгим взглядом. У той мордочка уже не выражала былого оскорбленного самолюбия, а только лишь живейшее внимание и сочувствие происходящему на сцене. А как она смотрела на профессора, главного героя дня, с самой нежной любовью! Или я никогда не видела любящего взгляда? Кажется, долгожданное свершилось. Он растопил ее сердце. Тень отца Гамлета, синелицей в белой простыне, поднялся из люка под сцены на одолженном на космодроме грузовом подъемнике. В другой сцене он уже летал под потолком на проволоке. Какая ирония! Его еще раз повесили. Но, паря под софитами, он был доволен, воодушевлен, чувствуя себя в центре внимания всей базы. Настало время привести в действие наш план. «Ворона в супе» или, как больше нравится коту, «мышеловка». Идея целиком его. Если сработает, может, еще до окончания спектакля избавимся от дьявола. Лично я просила, чтобы меня в него даже не посвящали, боялась случайно сболтнуть. Повинуясь знаку командора, я вышла из-за кулисы, внеся и поставив тазик с горячей водой под ноги сидевшему на сцене за обеденным столом Клавдию, который якобы смотрел, как бродячие актеры-хоббиты реконструируют в своей постановке кровавые события в замке. Что это ты делаешь?» «Хочу омыть ваши копытца, сир, но для начала пусть немножко пропарятся». «Но этого нет по тексту». «Ну, могу же я проявить заботу о своем короле? Или вам неприятно?» — заигрывающим тоном добавила я. «Да нет. В принципе, скорее даже наоборот. Просто обо мне никто никогда не заботился». Его голос дрогнул. Мне стало стыдно, но не настолько, чтобы сдаться. «Ну и молчите, наслаждайтесь. Это специальная соляная ванночка для ног из нескольких видов соли: поваренной, морской, английской, бертолетовой, железобетонной». Я продолжала нести полную чушь. Зрители недоуменно переглядывались, но пока молчали. Думают, это новаторский взгляд на Шекспира. Нет, это заговор. Еще здесь травы, смягчающие ороговевшие слои копыт, череда, подорожник, мята, перец чили. Заодно и ноги погрейте. Небось, холодно у нас. Соскучились по аду? «Что за намеки, Офелия?» На мгновение нервно напрягся он. «Никаких намеков, от души». «Это, конечно, мило, но подозрительно. С чего такая забота? Ты же меня ненавидела все это время. Или это не просто так? Но...» «Магия театра! Сейчас мы в одной команде! Ну и чего зря греха таить? Придется ведь какое-то время под вашим началом работать!» Изрекла я первое пришедшее в голову объяснение, потому что сама не нашла, как убедительней соврать. Все было шито белыми нитками. В зале началось неуверенное бухтение, но это уже не важно. Главное еще минут на 10 ему мозги запудрить, отвлечь, а там цемент уже схватится, Крепчайший раствор на святой воде замешан. Не абы как. Странно, что он эту святую воду сразу не почувствовал. Но, возможно, этому самое простое объяснение. Слишком толстые роговые слои на копытах, не имеющих нервных окончаний. Вот если вода кожи коснется, но и та у него вся в шерсти. Бррр! Хоть бы депилировался иногда для эстетизма. Все-таки в век ухоженных мужчин живем. Геи те что-то полезное привнесли в наше общество. А что это за грязь? Это же не соль! Король встает! Изображая страх, прокричала я слова из текста, обращаясь к зрителям, и снова перешла на шепот. «Это глина! Я что, не сказала? Здесь соль, травы, глина голубая, зеленая, белая, черная, серая, желтая. Все строго дозировано. Специальный состав. У меня всегда была твердая четверка по химии». «Ты не передумала стать моей королевой?» Опять расслабился дьявол. «Мое предложение еще в силе. Будем править вместе, и я сделаю все для твоего удовольствия. Я знаю, что ты любишь. Могу оборвать все цветы в оранжерее, и у меня есть стильная велюровая пижама». Я подмигнула сидящей рядом королеве-секретарше, и троллиха очень натурально изобразила испуг по сцене. «Что с его величеством?» Она ткнула отвлекшегося на меня дьявола локтем под ребра. Дьявол как раз начал чувствовать, что случилось, поэтому следующие его слова из текста были скорее воплем отчаяния. «Посветите мне скорей на воздух!» закричал он, дергаясь в сторону выхода. Но не тут-то было. Цемент уже схватился. Тиран и не заметил, как все мы растягивали действие с того момента, как он погрузил копыта в тазик с замешанным на святой воде цементно-песочным раствором. Вытащить ноги из бетонных ботинок у него не получилось. В отчаянии он начал скакать по сцене в тазике. Зрители смеялись, кажется, приняв это за часть представления. «Пусть раненый олень ревет, а уцелевший скачет. Где спят, а где ночной обход? Кому что рок назначит?» Громко прокомментировал хвостатый Гамлет эти потуги дьявола, обращаясь к зрителям. Вся база еще громче захохотала и захлопала, а народ все-таки разбирается в новаторских фишках по Шекспиру. «Приятно!» «Ох, кажется, эта роль не принесет мне всеобщей любви! Зря на это рассчитывал!» Дьявол доверительно поскакал к нашему коту. «Они восприняли все чересчур буквально, поверив, что это я и есть. Непопулярный король, захватчик трона. Ловко же вы меня обманули! Браво! Браво! А теперь...» «Быстро дал мне молоток!» «Увы! Здесь только отбойный и поможет!» Тихо позлорадствовал агент 013 и добавил на публику, указывая на Рогатого. «Кулик попался! Ты ловко сети дьявола расставлял, но угодил в них за свое коварство!» Зал взорвался аплодисментами. Окончательно осознав, что конец его короткого царствования уже близок, нечистый вдруг взвился. «Это заговор! Защищай меня, брандокрыс! Убей кота!» Малорослик мгновенно вспрыгнул на сцену, выхватил из рукава столовый нож и, замахнувшись, попытался прирезать дико завизжавшего дьявола. «Ничего удивительного!» Мерзкий брандокрыс был двойным агентом и продолжил тайно работать на повстанческую армию хоббитов. Я едва успела его оттолкнуть. Все разочарованно взвыли, их герой промахнулся. «Ну, хватит игр! Я вам дьявол или кто?» Узурпатор в тазике вырос вдвое и продолжал расти и будто наливаться огнем, который полыхал за просвечивающей оранжевой кожей. Глаза его расширились и выцвели. Из громадной пасти выполз раздвоенный язык, змеясь, как стяг на ветру. Руки налились мускулами, а когти выросли и заострились. Неужели святая вода оказалась недействующей? Было бы обидно. Хотя вряд ли, копыта у него все так же оставались маленькими и накрепко застряли в тазике. Огромный дьявол нацелил на опешившего брондокрыса палец, из которого вырвался огонь, и хоббит, отлетев на пару метров, упал замертво.